Эрипио сделал знак своим людям быть начеку и выступил вперед. Он прошел сквозь цепь расступившихся наемников и остановился у колонны. Все замерли в ожидании, что же произойдет дальше. Вакса с интересом наблюдал за сивым предводителем, а у меня со дна души тихонько всплывало нечто удивительное. То ли предчувствие, то ли осколки воспоминаний, то ли тот самый голод, о котором говорила Ева. Чем ближе находился ко мне этот человек, тем явственнее я ощущал трепетание морозного язычка где-то под сердцем. И это уже была не просто ревность. Нет, Эрипио пробуждал во мне что-то совсем иное, чужеродное, первобытное, пугающее. Предводитель осмотрел бочки и мешки, обошел поддон с медикаментами и задержался у стеллажа. Улыбка слетела с красивого лица. Он резко обернулся и вытаращился на Натрикса с яростью. Процедил сквозь зубы. «Издеваешься?» Толпа застыла. Притихли даже самые рьяные выскочки и отъявленные хамы. Матерый интриган Натрикс на миг опешил. «Правильно, старик рассчитывал нанести удар из-под тишка после миновой сделки», а тут вдруг что-то пошло не так. Но нервы у этого бункерского зубра были стальные, поэтому уже спустя секунду он взял себя в руки. Поправил очечки и поинтересовался. — В чем дело, любезный? — Протри лупы! — пророкотал Эрипио, тыча пальцем в щербатое место на стеллаже. — Здесь не все! Я машинально сделал шаг назад и осторожно потянул за собой Ваксу. Он хотел было освободить рукав, но перехватил мой испепеляющий взгляд и повиновался. «Кажется, сейчас начнется», — шепнул я. «Держись рядом». Натрикс непонимающе посмотрел на отсутствующий ящичек и развел руками. «Возможно, затерялся при перевозке». Эрипио, который резонно полагал, что бункерская морда ему нагло врет, начал окончательно терять контроль. Предводителю было невдомек, что Натрикс не знает, насколько ценно содержимое ящичка. Напряжение достигло апогея. Эрипио судорожно одернул полы пиджака и тихо потребовал. «Верни ячейку, падла!» Натрикс даром, что особист, не отреагировал на оскорбление. Он какое-то время глядел на взбешенного Эрипио с таким отрешенным видом, будто перемножал в уме два трехзначных числа. Потом вздохнул, повернулся к прожектору и приказал неприметному человечку, которого против света практически не было видно. «Запускайте излучатели на 7 Гц и 130 дБ. Давление увеличивайте до 200. Частоту гоняйте от 6 до дюжины». Толпа по инерции еще некоторое время молчала. Небрежно оброненные слова не сразу добрались до сознания людей. Они словно бы втекли в уши и заполнили вязким гелем череп. «Излучатели?» — тупо переспросил Вакса, поворачиваясь ко мне. «Какие излучатели?» С дальнего конца платформы донесся металлический ляск, заурчал дизельный тягач. Клацнуло. Натрикс вдруг оказался рядом. «Не лезь вперед вагона, трепач! Ты мне...» Договорить старик не успел. Его голова резко мотнулась в сторону, изящные очечки хрустнули и полетели по высокой дуге над обалдевшими людьми. А стоявший позади Вакса с недоумением посмотрел на свою жилетку, которая окропилась кровавыми брызгами. «Ложись!» — рявкнул я, бросаясь на пол и увлекая Ваксу за собой. Выстрелы снайпера захлопали из глубины станции. Цепь наемников сомкнулась, и я краем глаза заметил, как Эрипио, замешкавшись, упал на пути. Раздались крики, толпа пришла в движение. Рядом с нами упал МС Арсений, грязно ругаясь и растирая ушибленное плечо. Драгоценную авиаруну творец религиозного рэпа так и не бросил. На редкость упертый тип. Мы с Ваксой, не вставая с четверенек, поползли к краю перрона. Нужно было срочно выбраться из центра давки, но при этом не высовываться, чтобы не стать очередной жертвой снайпера. «Куда?» — прикрывая голову от снующих ног, просипел Вакса. «В туннель!» — крикнул я и оттолкнул от себя грузного Савву второго, который оказался брошен на растерзание толпы. «Надо под платформой уходить!» Спрыгивая на рельсы, я не уследил за тылом и получил оглушающий удар по затылку. Вспышка боли ослепила, колени подогнулись, перед глазами поплыли радужные кляксы. Я вцепился в контактный рельс и едва не словил по башке второй раз от кого-то из жителей. Повезло. Я успел увернуться, но равновесие не удержал. Плюхнулся на все четыре масла и раскорячился посреди путей, аккуратно с желобом между шпалами. Вакса помог мне подняться. Я встряхнул головой и поморгал. Сотрясения вроде нет, и то хорошо. Рука сама потянулась к кобуре. Я достал Стечкин и передернул затвор, вгоняя патрон в ствол. Все, шутки кончились. Чтобы не сдохнуть, придется бороться за свою жизнь. «Орис, берегись!» Я рефлекторно отпрыгнул в сторону. Около дюжины горожан во весь опор неслись прочь от центра станции к туннелю, не замечая ничего на своем пути. Когда группа поравнялась с нами, один растрепанный мужик кувыркнулся и остался лежать с простреленной грудью. Но остальные не обратили никакого внимания на погибшего. Молодая девчонка споткнулась о тело, упала, расцарапав коленки в кровь, поднялась и бросилась на утек с вытаращенными глазами. Безудержный страх гнал людей, словно стадо антилоп. «Башка трещит!» — пожаловался Вакса, держась за виски и щуря глаз, под которым темнел фингал. «Видно, мозги мне все ж тряхнули, когда в рыло дали». Я нахмурился, глядя в спину улепетывающим в зев туннеля горожанам. Что-то показалось мне странным. Минуту назад было четкое понимание того, что нужно делать, а теперь соображалось явно туговато. Черепушку будто вскрыли и окатили серое вещество липким сиропом. Мысли разбегались, как перепуганные насекомые. Будто кто-то невидимый нас гнал. Кто? Я собрался, глубоко вдохнул и резко выдохнул. Заставил себя не думать о пустяках, сосредоточился на основных событиях. Так уже лучше. Щелкнув флажком предохранителя, я обернулся. В этот же момент вспыхнул яркий свет, заставив зажмуриться. Проклятье! Выставив руку вперед, я дважды нажал на спусковой крючок. Отдача толкнула в ладонь. Грохот выстрелов болезненно отозвался эхом в голове, но поток света чуть потускнел. Нечто большое продолжало приближаться, и я не сразу смог разобраться, что именно. А когда удалось, прикрывшись рукавом, вглядеться в монолитный силуэт на фоне сияния, сердце ёкнуло. Вагон, который ночью пригнали на Московскую, надвигался, словно гигантское животное. Разгоняемый тягачом, он постепенно набирал скорость. Колеса ритмично постукивали на стыках, быстрее и быстрее, наподобие счетчика Гейгера, почуявшего радиацию. Пять фар все еще норовили ослепить. Но пугала не сама стальная махина. Стекол в кабине машиниста не было. Вместо них из оконных проемов торчали две металлические тарелки с углублениями и резонаторными решетками по центру. Я готов был поклясться, что ночью, когда впервые увидел вагон, этих штуковин не было. Вот, стало быть, о каких излучателях упоминал Натрикс. Если предположить, что салон вагона набит усилителями и аккумуляторами, то мощности, пожалуй, должно хватить для создания сильного направленного низкочастотного излучения. А ведь инфразвук определенных частот угнетающе воздействует на центральную нервную систему, путает сознание, вызывает безотчетный страх. «Не лезь вперед вагона, трепач», — отозвалось в памяти. Превозмогая растущую боль в висках, я потряс за плечо согнувшегося в три погибели Ваксу и заставил его посмотреть мне в глаза. В мечущемся взгляде пацана читался животный ужас, губы дрожали. На молодой, восприимчивый организм низкочастотные колебания производили просто убийственный эффект. «Нужно уходить! Срочно!» — приказал я и потащил его прочь от приближающегося вагона. «Жутики косие!» — пробормотал Вакса, путаясь в буквах и спотыкаясь через шаг. «Блин, язык завлетается!» «Замолкни и пригнись!» — посоветовал я, чувствуя, как теряю способность здраво рассуждать. Пульсирующая боль уже долбила по мозгам, как молоток путевого обходчика, и чтобы ей сопротивляться, я собрал остатки воли в кулак. «Нужно до туннеля добежать! Вакса, не отставай!» Выстрелы на платформе гремели все чаще. На фоне одиночных пистолетных хлопков прорезались трескучие голоса автоматического оружия. Пальба перемежалась истошными воплями раненых. Конфликт развивался. Уже вбегая в сумрак перегона, я мельком обратил внимание на куски церемониальной ленты, валяющиеся на рельсах. Мятая атласная ткань рваной россыпью устилала вход в туннель. Зеленый блик светофора сменился на зловещее красное мерцание. Исторический рубеж пройден. Граница между городом и безымянкой меняла очертания под грохот выстрелов и крики умирающих людей. Перед глазами мельтешили шпалы, Вакса еле двигал ноги, и его приходилось тащить за собой силой. В башке шумело, тиканье стальных колес долбило подобно громовым раскатам. Казалось, что вагон готов нагнать нас в любой момент и придавить своей исполинской тушей. На самом деле, расстояние до него было еще порядочное, 10 метров. Просто резкий свет, бьющий со спины, и низкочастотные акустические волны делали свое дело, вгоняли в панику и заставляли драпать без оглядки. Звук излучателей не воспринимался на слух, но от этого не становился менее опасным. Возле заслонки копошились с полдюжины диких, среди которых я приметил одного из свиты Эрипио. Хлебопашец, вроде бы так звали этого недоноска. Он проводил меня пустым взглядом. Видно, сейчас и без того не шибко мощный интеллект гопника был окончательно подавлен инфразвуком. Ну и ладно. Овощу овощное. Возле стрелки нас обогнал Сулико, потерявший свой бронежилет и оружие. От былой уверенности в матером начальнике таможни ничего не осталось. Он несся на всех парах прочь от вагона, выкрикивал ругательства на родном горском наречии и размахивал волосатыми ручищами так, что едва не снес меня. Терпеть боль в черепе стало уже почти невозможно. Я еле переставлял ноги, а Вакса висел на мне практически без сил и волочился следом на остаточных рефлексах. В какой-то момент я чуть было не обронил сумку, но успел подхватить и с усилием перекинул лямку через плечо. Черт, тяжело-то как. Только бы дотянуть до бокового прохода и уйти на параллельные пути. Там поганый неслышимый звук будет уже не так страшен. Там ждет Ева. Еще шаг. И еще. Вагон норовит придавить металлическим брюхом. Чушь. Это лишь иллюзия. Он только-только въезжает в туннель, а мы уже углубились на добрые 500 метров.